«Значит, не удержался мир, война идет», – пробормотал Рон, выдвинувшись в сторону выхода из двора. Знакомый до омерзения звук перекатывающихся стальных гусениц. «Быстро, за мной!» Рон дернул сына за руку и запрыгнул в провал технического подвала. Воняло сыростью, характерной для подвалов многоквартирных домов, было темно и тихо. Звукоизоляция на высоте. «Люмос!» Использовал Рон палочку. Старая формула заклинания сработала блестяще и беспрекословно, что добавило еще одну монетку в копилку убежденности в том, что Рон в родном мире. Маленькую монетку, но все же, здесь кто-то есть. Тихо проговорил Хьюго, указывая в темный угол, до которого не доставал свет от палочки. Рон навел палочку на указанное место. «Покойник!» Покачал он головой. «Как ты, сын?» «Я в порядке!» Взял себя в руки уже было поплывший Хьюго. «Ждем здесь, пока техника проедет и пехота пройдет, а там посмотрим», — решил Рон, усаживаясь на одну из водопроводных труб. Все было так отдаленно знакомо. Не окружение, но ситуация. Только он был не один, а с сыном, за которого здесь он беспокоился меньше, чем там. Бросалась в глаза его легкая прозрачность. «Кажется, прошли». Прислушался Рон к обстановке, для чего выглянул из подвала. «Пойдем, Хьюго». Ливерпуль был разрушен войной, они шли по истрескавшейся трассе Уолтон-Лейн, что шла вдоль забора городского кладбища. И без того слегка жутковатую картину полуобвалившихся домов, руин высотных зданий, дополняло кладбище, изрытое воронками и полное тел, и похороненных, и прибывших сюда на своих двоих, но оставшихся здесь навсегда. Здесь было масштабное наступление на жилой массив со стороны кладбища. Оборонительная линия была выстроена натовцами на кладбище, но их выбили оттуда и они закрепились в жилых домах. Судя по отдаленным выстрелам и взрывам, наступление продолжается. Заходить на кладбище Рон не стал, так как там в изобилии лежали изуродованные взрывами трупы, вскрытые гробы и нарядно одетые покойники, вывалившиеся из них. Слишком жестко для подрастающего мага, пусть даже и чрезвычайно устойчивого психически. Даже для Рона это немного напрягающее зрелище. «Смени фильтры», — дал он сыну команду. Хьюго задержал дыхание, выкрутил старые фильтры и прикрутил новые. «Почему моя магия не работает?» — спросил он Рона. «Здесь другие звезды, а значит заклинание нужно исполнять по-другому», — объяснил Рон. «Хотя, знаешь, что? Попробуй применить плеть пламени». Хьюго выбрал мишенью фонарный столб в 2 ярдах от себя. Сконцентрировавшись, он направил руку на столб и усилием воли выпустил поток пламени, который через секунду раскалил участок столба до красна. «Отлично!» — удовлетворенно кивнул Рон. «Как я и предполагал, твоя магия осталась с тобой. Палочковые заклинания придется разучивать по новой, но это не очень большая проблема, главное не путаться. Как там самоподготовка в окклюменции?» «Нормально», – пожал плечами Хьюго. «Но Артура я, кажется, уже не догоню». «Не унывай, догонишь», – усмехнулся Рон, похлопав сына по плечу. «КХМ, даже я смог ее хорошо освоить, хотя и являюсь не самым умным человеком на планете. Так, давай займем какой-нибудь подвал. Надо дождаться ночи и уходить из города». «Почему подвал?» — поинтересовался Хьюго. «Бомбы», — ответил Рон. «А, понял Хьюго. Времени, если верить подсмотренному на часах погибшего гдравского офицера, был 5-й час, до темноты еще далеко, так как лето на дворе, солнечный день длинный. В относительно уцелевшем 5-этажном многоквартирном доме был обнаружен типовой подвал. Запертый на засов люк Рон попробовал отпереть телекинезом, но с удивлением заметил, что такой магии у него уже нет. Су. Дерь. Зараза. Рону хотелось выругаться, но он лишь с 3-й попытки сумел подобрать хоть что-то приличное. Алахомора. Беспалочковая версия была слабенькой, но засов сдвинуть сумела. Рон с усилием поднял люк подвала и подсветил пространство люмосом. Испуганный выдох десятков человек был ему ответом. «Не стреляйте, мы мирные жители», — на ломаном немецком воскликнул какой-то мужик, неосмотрительно и безрассудно вышедший вперед. Будь на месте Рона солдат, стрельнул бы чисто для профилактики. «Стоять!» – остановил его Рон. «Я не из немцев. Вы кто такие?» «Адам Сантал, сэр», – представился самый храбрый из укрывшихся, тот самый, который просил не стрелять. Это был средней комплекции мужчина, черноволосый с проседью, на лице аккуратная бородка, лицо выражает испуг и попытки сохранить самообладание. «Мы жильцы этого дома, прячемся от войны. Хорошо придумано. Весьма разумно прятаться от войны в подвале», — кивнул Рон. «Если не считать того, что тут линия фронта. Знаете, что стало с соседними домами? Подвалы завалило разрушившимися зданиями. Люди испуганно сжались. В воздухе витала аура страха, причем долгого, беспросветного. Эти люди считали, что умрут». «Где британские войска?» — уточнил Рон. «Вы про войска НАТО?» — вопросом на вопрос ответил Сантал. «Они занимали город еще утром. Но, кажется, больше не занимают. Это я тоже заметил», — кивнул Рон, усаживаясь у стены. «Ладно, продолжаем сидеть, там все еще не закончился бой. Порт в какой стороне?» «По Ламберт-Роуд на запад», — с энтузиазмом ответил Сантал. «Вот значит, в море выкидывает сейчас натовцев», — произнес Рон задумчиво. «Хью, давай сюда, садись поближе». Приобняв сына, Рон прикрыл глаза. Гражданских он не опасался, так как нонкомбатанты по статистике самые безопасные участники вооруженных конфликтов. Если речь идет не о гражданской войне или геноциде, конечно же, но, обычно, эти два явления происходят при тотальной слабости государства, а Великобритания может быть какой угодно, но не слабой. Раз дерутся сейчас за Ливерпуль, Лондон взят, уточнил Рон. В блокаде, ответил Сантал. Сэр, а кто вы? Это не особо важно сейчас. Зови меня Рональдом. Не ответил Рон на вопрос. Я не отсюда, путешествую с сыном, просто путешествую. Нас никто не спрашивал. «Понимаю, сэр», — кивнул гражданский. Он сразу понял, что перед ним не такой же, как он. «Расскажешь, какова диспозиция на фронте?» — открыл глаза Рон. «МХМ», — кашлянул Сантал. «А вы разве не знаете? Представь, будто я жил в глухом лесу и вообще не знаю ничего, что произошло в последние 14 лет», — попросил Рон. «А во!» — удивился Сантал и сел рядом. Тогда следует начать сначала. В Марокко внезапно объявился человек, сильно похожий на Адольфа Гитлера, того самого, да. Изначально, как объясняли газеты, он проявил себя в Германии, где совершил ряд жестоких убийств невинных горожан, действуя рука об руку с фракцией Красной Армии. Это террористы, вы о них должны были слышать. Он бежал в Марокко, спасаясь от преследования Интерпола. Там он организовал государственный переворот, совершенно незаконно свергнув королевскую династию и устроив демократические выборы. Рон-то знал, как оно было на самом деле. Дольф избавился от пустынных кланов, отстранив их от государственного кормила и лишив избирательного права, а горожане и так были за него. Далее, он начал торговать наркотиками, причем в государственном масштабе. Продолжил рассказ Адам Сантал. Никто не знает способа, но наркотики заполонили США, принося баснословные деньги, которые Гитлер тратил на армию и флот, который он создавал для захвата мира. Рон в торговле наркотиками не участвовал, но знал, что Дольф большую часть денег использовал для развития инфраструктуры, медицины и образования, чтобы иметь крепкий и верный тыл, когда начнется война. Это его старая рабочая тактика, и он был ей верен, хоть и узнал о своей тактике, только попав в этот мир. Так-то, текущий Адольф Гитлер вообще не из этого мира, а из того, куда пропадал Рон, где Дольф дослужился в кайзерской армии до фельдфебеля лейтенанта, сделав неплохую карьеру и воюя в совершенно другой Второй мировой войне. Если бы не роковая случайность и не Рон, который невольно вытащил его в свой родной мир. Теперь родной мир хлебал горюшко полным черпаком. Затем была короткая марокканно-американская война, где флот США понес ощутимые потери, но сумел высадиться в Марокко и занять плацдарм. Связно продолжал объяснять ситуацию Адам. Все бы могло закончиться уже тогда, если бы Гитлер не применил какую-то неизвестную технологию, как говорят ученые, телепортацию. Он вернулся в Германию с полноценной армией, состоящей из ветеранов армии ГДР и марокканских солдат. НАТО пропустило удар, не в состоянии сражаться с противником, внезапно возникшим прямо посреди неготовой к войне страны. Германия быстро пала, Гитлер установил свою власть, обвинил во всех бедах капиталистов и начал репрессии. Ассе приняли его власть беспрекословно, так как не успели еще отвыкнуть от социализма и террора, а вот вести начали героическое сопротивление. И сильно помогло. Усмехнулся Рон. Комми высадились в Британии и теснят наши войска. Конечно же не помогло. Распалился Сантал. Дальше была Франция и Италия, которые он захватил за какие-то жалкие недели, затем Испания, где никто не стал оказывать сопротивление, а там наступила очередь Дании. Первое его поражение. Датчане дали ему прикурить, встав на защиту своей земли, как в старые времена. Проклятые норвежцы со шведами сложили оружие еще до прихода Гитлера, объявив о капитуляции. А главное, русские молчали. Зюганов, позорная гнида, сидел и ничего не делал, пока Хнумер в Гитлер захватывал Европу. Снова. Ничего. Ау, полегче, мужик. Приостановил его Рон. Но как так получилось, что он сейчас ковыряет Британию? А все очень просто. Всплеснул руками Сантал. НАТОвцы были выкурены с континента, так как оказывается, у них не было планов, в которых ФРГ внезапно станет враждебной. Они не знали, что делать. Ведь ФРГ была ключевой территорией при обороне Европы от советского вторжения. Если захватывают Германию, пиши пропало. И это произошло. НАТОвцы погрузились на корабли, приехали в нашу страну и начали держать оборону, пока Гитлер, хренов Гитлер, копил силы для удара по острову и укреплял свою власть в оккупированных странах. А русские смотрели на это, выжидая чего-то. А еще на это смотрели американцы, выжидая хода от русских. Пока все смотрели, Гитлер делал. И вот, Ливерпуль разрушен, половина города горит, а вторая половина уже сгорела. Мой магазин разрушен, дом тоже. Это конец. Уж поверь мне, Адам Сантал, это еще не конец. Печально улыбнулся Рон. Дальше будет только хуже. Семья есть. Я отправил их в США, ответил Сантал. Правильно сделал. Хотя, лучше бы в Австралию. Кивнул Рон. Надо бы выбираться из города. Бесполезно. Покачал головой Адам. Там все кишмя кишит Комми. Да и некуда идти. Юг Англии полностью под Комми, Лондон еще держится, но туда не попасть. Если возьмут Ливерпуль, Комми станет еще больше, так как им нужен нормальный порт для захвата центральной части Англии. Шотландия еще свободна, ее даже не бомбили особо. В Ирландии кавардак и нормальному англичанину делать нечего. Эта алкашня посчитала, что сейчас самое время для восстания. Неблагодарные ублюдки. Но из Ливера не выбраться, Комми атаковали с севера, а значит в Шотландию не поедешь. Да сдалась мне Шотландия. Рон раздраженно нахмурился. Надо убираться с острова. Тут слишком небезопасно. Что с радиацией, кстати? Вот это заслуживает отдельного рассказа. Усмехнулся грустно Адам. Пакистана больше нет, как и ряда городов Индии. Ядерная война. Русские нанесли ядерный удар по Японии, точнее, по Курильским островам, которые на самом деле японские, а американцы в ответ уничтожили Владивосток. Не знаю, где это, но это было очень важное для русских место. Русские в ответ ударили сотнями ракет по Нью-Йорку, американцы ударили по Петербургу, в общем, обменялись ударами и сели за стол переговоров. Рон, представляя себе ядерную войну, представлял себе что-то подобное. Предсказания в духе «все нажмут все кнопки и начнется единовременный атомный ад» Рон считал лишенными оснований. Скорее всего, ядерная война начнется постепенно, когда обе стороны будут раздвигать границы дозволенного, стараясь сохранить как можно больше своих сил и территорий, прощупывая оборону противника, разбомбят друг другу парочку городов и на некоторое время просидят за столами переговоров. Но однажды начав, остановиться уже нельзя. Люди, глядя на дела рук своих, обычно склонны к урегулированию, как оно было не раз в истории. Чудовищные и резкие потери принудят большую часть людей искать мирные решения, а не идти и до последнего мстить, поэтому ничего необычного в том, что Россия и США, даже несмотря на нанесенный друг другу урон, сели за стол переговоров, чтобы не допустить взаимного уничтожения. Завтра будет переоценка соизмеримости нанесенного ущерба, русским покажется, что Нью-Йорк – маленькая цена за Владивосток, американцам покажется, что за японцев и Нью-Йорк надо вообще кончать с русским вопросом раз и навсегда, ан, конечно же, приложит все усилия для урегулирования конфликта, да-да. Рон заключил, что конец света наступит неизбежно и очень скоро. «Слушай, ты ведь понимаешь, что это ненадолго?» – спросил Рон Адама. «Да», – кивнул тот, – «конец близок. Поэтому нет смысла тратить время на путешествия в безопасные места. Таких скоро не будет. Да уж, ну и задачка». Рон почесал затылок. Характерно, что прозрачным как сын он не был. В полутьме подвала гражданские не видели ничего необычного в Хьюго, но Рон видел, что покажись он им на свету, они сочли бы его призраком. А Рон выглядел обычно, без изменений. «Говоришь, бежать некуда и незачем», — спросил Рон риторически. «Пока что все договариваются, и русских, и американцев устраивают действия Гитлера по покорению Европы, ведь пока тут бардак, можно регулировать свои взаимоотношения, не отвлекаясь на европейские проблемы, ведь решать их можно и потом, когда выявится победитель», — не ответил Адам, занятый своими мыслями. «Не будет победителя», — отрицательно покрутил головой Рон. «Ядерная война относится к той категории войн, в которых никто не выигрывает, а большинство погибает. Самая дерьмовая война из возможных, от мегатонной ракеты не скроешься. И да, некуда идти», — ответил все же на предыдущий вопрос Адам. «Надо лишь переждать». «Тогда переждем», — согласился Рон. «Есть что?» — раздался оглушительный и сногсшибательный взрыв. Настолько громкий, что у многих гражданских из ушей кровь пошла, а кого-то порезало стеклами от маленького окошка, находившегося на уровне земли. А Адам пытался дотянуться до спины, из которой торчал кусок стекла. «Это был Адам, однозначно. Вулнера Санентур», — произнес Рон, не вставая с места. Осколок стекла со звоном упал на землю. «Херня, заживет теперь. Хьюго, ты как?» Рон осознал, что больше не чувствует в руках тела сына. «Исчез, Хьюго», — заорал Рон с отчаянием. «Но я же держал его в руках. Не должно же так. Не может быть. Дерьмо. Это конец. Примечание. 1. Грей. Единица измерения поглощенной дозы радиации. В тексте приводится доза, которую человек может получить примерно за 3 месяца работы на производстве, связанном с радиационным излучением. 2. Все по-честному, ребята, есть британская фирма Avon, специализирующаяся на СИС и доильных установках, только в названии у них имеется слово «rubber», что кардинально отличает эту контору от Avon Products, занимающейся косметикой для морды, лица и не только. ЧСХ, обе конторы британские и обе занимаются защитой организма от вредного влияния хреновой экологии и жестокого времени нахождения в ней. 3. Асси и Висси, восточные и западные германцы, по разделению на ГДР и ФРГ. 4. АДАП, объемно детонирующая авиационная бомба. Отличается наличием механизма, создающего непосредственно перед взрывом облако горючего газа, который уже детонирует. Ничего живого в зоне действия, разумеется, не остается. Еще, выжигание всей этой взвеси вызывает понижение давления в зоне действия и последующий мощный звуковой удар. Опасная штука, придуманная жестокими ублюдками для эффективного убийства людей. Уважаемые читатели, благодарю за поддержку, это очень много для меня значит. Глава 24. Будущее сегодня. Мрак. Рон тряхнул ногой, из подошвы слетел комок грязи. В зоне боевых действий атомной эпохи было некомфортно. Ливерпуль обстреливает артиллерия гдровцев, локально применяется бомбардировка, а по улицам ездят танки. Рон поэтому совсем не скучал. Он покинул злосчастный подвал через несколько часов, которые потратил на битье стены, крики, маты и незамутненную ярость. Взять себя в руки удалось только сейчас, после осознания мысли, что сын вернулся домой. Есть опасность того, что он пропадет сюда снова, но к этому Рон и будет сейчас активно готовиться. Первым делом он активировал материнский подарок, перстень с порт-ключом. Вспышка, тянущие ощущения в области живота, он дома. Какого Мордрида? Рон упал в какую-то воронку. Что за дерьмо? Окрестности были вполне узнаваемы. Вдалеке дом Лавгудов, южнее находится небольшая роща, где Рон, бывало, играл в раннем детстве, а также классическая сельская пастораль. Все так же, кроме дома. Дом словно взорвали. Рон. Раздался до боли знакомый голос из ниоткуда. Рон. Братец. Буквально из воздуха появился Перси. Заходи быстрее, пока не увидели. Дернул он нашалевшего Рона за руку. Мгновение, Рон оказался внутри. Только сейчас до него дошло, что здесь был применен Фиделиус. Мы уже подумали, что ты умер. Восторженно воскликнул Перси, ведя Рона в гостиную. Брат, ты бы знал, как я скучал по тебе. Ты. Удивился Рон. А где все? Ах. Перси медленно присел на диван. Мама и папа, они, и Билл, и Чарли. Что? Что случилось? Взволнованно вопросил Рон, садясь рядом. Дом был совершенно другой, абсолютно другая планировка и мебель. Их убили. На глазах Перси навернулись слезы. Я не могу забыть тот день. Он разрыдался. Рон приобнял его, похлопав по плечу. Кто это сделал? Твердым голосом спросил Рон. Волан-де-Морт. Нет. Собравшись, ответил Перси. Волан-де-Морта убил отец. 5 или 6 раз, не помню точно. Ридбла больше нет. Тогда кто? Рон удивился новости о Волан-де-Морте. Расскажи все. Перси посмотрел на Рона с некоторой долей скорби и отчаяния. Затем в глазах его появилась обреченная решимость. Ха-ха-ха-ха. Прокашлялся Перси, прежде чем начать рассказ. Зимой 98-го ты исчез, мы подумали, что окончательно. Ты все не появлялся, а к нам приближался конец света. Маглы совершенно потеряли голову и решились убить друг друга своими ракетами. Министерство тоже словно сошло с ума, принимали законы один дурнее другого, начали притеснять нечеловеческие расы, дошло до того, что Билл уехал в Штаты вместе с мастером Шилозубом и своей женой, Амандой. А Билл-то тут при чем? Не понял Рон. Он женился на вампирше, а вампиры не люди, и Аврорат их тогда истреблял. Ответил Перси. Видно было, что ему больно вспоминать. Мастера Шилозуба пытались у нас изъять, а когда мы отказались, Аврорат осадил наш манор. Результаты ты видел сам. Рон выглянул в окно. Действительно, участок Уизли представлял из себя сейчас лунный пейзаж. Кхм-хм, кашлянул Перси. Надо же было такому статься, что Билл поселился в Нью-Йорке. Мордрид подери. Рон понял, что это значило. По Нью-Йорку ударили русские, в ответ за Владивосток. Да, Мордрид подери этих маглов, прорычал Перси. Чарли отправился в Нью-Йорк искать Билла, но получил какую-то дозу и умер у меня на руках. Так глупо, так напрасно. Отец стал сам не свой, начал подолгу пропадать на работе. Как мы потом узнали, сбежал Волан-де-Морт и он его искал. Погоди. Папа остался работать в министерстве. Зацепился за нестыковку Рон. Конечно нет, возмущенно ответил Перси. Он работал в своей фирме по производству усовершенствованных магловских артефактов. Чарли ему помогал, вместе с сыновьями и дочерьми. У Чарли есть дети. Ошарашенно спросил Рон. Перси печально покачал головой. Но, почему? Рону стало больно. Почти физически. Кто в этом виноват? Ты скажешь мне, что случилось с родителями? Гриндевальд. ответил Перси. «Что?» – воскликнул Рон. «Какой? Кх номер М, Гриндевальд. Когда сбежал Волан-де-Морт, сбежал и Гриндевальд», – просто ответил Перси. «Если бы австрийцы не скрывали этот факт так долго, если бы вообще хоть кому-то было дело до Нурмингарда, если бы, как?» – задал короткий вопрос Рон. «Папа в тот день был дома, как и мама, как и жена Чарли, Шарлотта, как и его дети». Перси тяжело вздохнул. Этот германский ублюдок шутя сломал защиту Мэннера, походя вырезал детей и Шарлотту, затем убил маму. Отец был в мастерской, поэтому не успел никому помочь. Благодаря своим придумкам, отец отрубил Гриндевальду левую ступню, но тот победил, я похоронил то, что осталось. А Фред и Джордж, а Джинни? С затаенным страхом спросил Рон. «Джинни вышла замуж за Сириуса», — ответил Перси, левитируя себе из бара стакан с виски. «Фред же и Джордж, Чава», — воскликнул Рон. «Какой, нанамеруй, Сириус, сука, Блэк, сейчас тяжелые времена», — равнодушно ответил Перси, залпом выпивая виски. Ее первым мужем был Симус Финниган, но его убили оборотни в 2006-м. «Все еще интересно про близнецов. Они живут здесь, но сейчас работают в своем магазине. Слава Мерлину, что с вами четверыми все в порядке», — вздохнул Рон. «Гриндевальд, значит? Не вздумай, Рон». Перси встал с дивана и положил руку на плечо брату. «Ты его не потянешь. Это мы еще посмотрим», — усмехнулся недобро Рон. «Так, теперь мне нужны сведения о положении дел в магическом мире. Кто министр? Ты удивишься, но это твой однокурсник, Невилл Лангботтом», — улыбнулся Перси. «Политика по истреблению нелюди. Что-то не очень похоже на Невилла», — не поверил Рон. «Люди меняются», — пожал плечами Перси. «У него 10 детей, стервозная жена, еще и бабушка до сих пор пытается вытирать ему сопли и досаждает наставлениями. Я тоже на его месте был бы злым сукиным сыном. Хоть это его и не оправдывает. Если бы я только мог добраться до ублюдка. 10 детей». Рон ничему не удивлялся. «Джинни замужем за Сириусом Блэком. А под стервозной женой ты понимаешь Беллатрису Лестриндж. Ее самую», — кивнул Перси, доливая себе еще виски. «Она сбегала от него, когда в Британию прибыл Волан-де-Морт, но когда все закончилось, сама приползла обратно, об этом газеты писали неделями. Короче, очередная долбанутая семейка. Интересует что-нибудь о других однокурсниках? Поттер, Гриндджер, Энтони Гальпштейн», — перечислил Рон. «Ли Джордан. Гальпштейн в Израиле, скрылся сразу после публикации закона о нелюди», — сообщил Перси. «Думал, видимо, что это может как-то отразиться на евреях. Джордан где-то в Латинской Америке, но это не точно. Поттер и Гриндджер уже давно женаты. Поттер пашет на Лангботтома, возглавляет Аврорат. Так эти ублюдки уже и кровью повязаны. День удивления еще не закончился. Знал бы я тогда, удавил бы паскуд. Тогда вместо них мы бы говорили сейчас с ком-то другом». Перси снова залпом осушил стакан. «Гриндджер, кстати, тоже в Аврорате, работает замом Поттера. Семейное дело по истреблению разумных», — криво усмехнулся Рон. «Знал, что из этой парочки добра не выйдет. Кто еще?» «Дин Томас. Не интересовался особо его судьбой, вроде алкашует сейчас. Совсем как я», — слегка пьяно ответил Перси. «А ты сейчас где, кстати?» — поинтересовался Рон. «Жена, дети. Я дома, бухаю», — ответил Перси. «Жену не завел, детей, соответственно, тоже. Но почему?» — не мог поверить Рон. «Я думал, что если ты кем-то и станешь, то как минимум министром. Работал я в бывшем отцовском отделе одно время, но потом высказал Лангботтому все, что думаю о его политике, и меня попросили», — объяснил ситуацию Перси. «Ни хрен тут ловить. В Британии, имею в виду. Надо перебираться куда-нибудь, куда ракеты не упадут. А Фред и Джордж женились», — вспомнил Рон про близнецов. «Фред одно время был женат на Флёр, ты ее должен помнить, француженка Полувейла из Шарнбатона», — ответил на это Перси, вставая с дивана и нетвердой походкой направившись к мини-бару. «Что-то не работает магия, видимо, перепил опять. Ах да, Делакур. В общем, жили душа в душу, вон там, в том месте, где сейчас черная воронка. А потом их первенец, Леонард Уизли Делакур, пропал. Совсем как ты. Два раза возвращался, но на третий раз не вернулся. Худшие дни, которые я когда-либо переживал. Флёр не смогла. Она уехала во Францию и, кажется, погибла там. Не знаю, не интересовался. А Джордж не женился, хотя, вроде как, все еще трахает Анджелину Джонсон. Они разве не поженились? Уточнил Рон. Неа. Покачал головой Перси, возвращаясь на диван с бутылкой вермута. Родители оказались против и отдали ее за Седрика Дидгари. И Фред продолжает трахать замужнюю женщину, констатировал Рон. Не только замужнюю женщину, но еще и мать троих рыжеволосых детей. Не понимаю, почему Седрик еще не начал задавать вопросы, дополнил Перси. Все пошло наперекосяк, когда ты исчез, Рон. Мир сходит с ума, а мы просто наблюдаем. Что-то тебя совсем развезло, братец. Встал с дивана Рон. Давай-ка я тебя отведу в спальню и подожду близнецов. Кстати, что это за место? Это палатка, зачарованная Фиделиусом. Внятно ответил Перси. Мы, вроде как, имеем целую серию недоброжелателей, которые хотели бы видеть нас мертвыми, поэтому не хотели бы, чтобы остальные знали, где мы живем. Почему же мы тогда в Уизли-Манре? Удивился Рон. Никто даже не подумает искать наше новое жилье на старом месте. Улыбнулся пьяно Перси. Хитро же, да. Ты у меня не спрашивай, я такой же тупой, каким был в момент нашей последней встречи. Развел руками Рон. Но я бы не догадался вас здесь искать. Кстати, как у тебя дела? Спохватился Перси, остановившись. Где ты пропадал? В том самом мире. Нет, в другом. Покачал головой Рон. Тарквиний, старый лич из башни в Ирландии, зашвырнул меня в портал, через который я попал в один мирок, тоже проблемный. Там такая каша заварилась, что это тема для отдельного разговора. Тогда я прикорну, но как придут близнюки, буди меня уверенно и решительно. Потребовал Перси. Хорошо, братец. Кивнул Рон. Уизли палатка. Двумя часами позднее. Персин. Мы дома. Заорали из прихожей. Поднимай свою алкашскую задницу и встречай родных. Здорово, парни. Вышел к близнецам Рон. Это, Пёр. Фред захлебнулся словами. Чего? Рон. Рон. Брат. Бросился на Рона с распростертыми объятиями Джордж. Полегче. Прошипел стиснутый Рон. Брат, ты. Не нашел слов от радости Джордж. А чё у тебя за маскарад? Дух рыцарства решил возродить. Удивился Фред, отойдя от неожиданности. А ведь Перси даже не обратил внимания на броню и снаряжение Рона. Видимо, переволновался. Рассказывай. Потребовал Джордж. Эй, давайте, может, чайку попьем. Предложил Рон. Давай. Я сейчас. Метнулся на кухню Фред. За столом сидели все братья Уизли. Перси разливал чай, а Фред и Джордж засыпали Рона вопросами. Перси иногда вставлял свои реплики, но основная масса вопросов шла от близнецов. И вот я стою перед этим долбанным королем ночи и говорю. Не знал, что когда-нибудь скажу это в отношении мужика, но кажется мне, что настало время для крепких обнимашек. Прерываемый смехом, рассказывал Рон. Ну и упал на этого педрилу, а затем запихал ему прямо в пасть перчатку из валерийской стали. Вот эту самую. Рон показал правую бронированную перчатку, лежащую на столе. «Хотел бы я это увидеть», — мечтательно произнес Джордж. «Я завтра, прямо с утра отправлюсь к хренову Тарквинию. И если эта сука не сможет вернуть меня обратно, то я затолкаю ему в задницу валерийский меч», — пообещал Рон. «Я, конечно, в каком-то смысле благодарен этому ублюдку, все-таки по-своему прекрасный мир, любимая жена, дети, власть и могущество, но твою мать. Слушай, братец», — обратился к нему Перси, — «а можно мне с тобой? Мне тут все обрыдло, это место напоминает о смерти родителей. возьмешь. Я приложу все усилия, Перси. Сделаю буквально все, что могу, чтобы переправить вообще всех отсюда. Дал слово Рон. Тут, как я понимаю, скоро все сгорит в ядерном огне, поэтому надо будет заняться этим завтра же. Но потом. Потом будет месть. Гриндевальд, Лонгботом, Поттеры, ну и сопутствующие жертвы. А ты изменился, братец. Произнес Джордж. Да, яйца стали еще больше. Поддержал Фред. Мы с тобой. Я тут сумел кое-что спасти из папкиных запасов. Вписался Перси. Много пушек, боеприпасов, брони. Ирландия. Башня. С прошлого визита Рона почти ничего не изменилось. Деревья стали чуть выше, но башня была абсолютно такой же, как всегда. Старая и капитальная. Заходите. Раздался характерный голос старика Лича Тарквиния. О, а я думал, что будет сюрприз. Слегка расстроенно произнес Рон. Братья поднялись по старым обветренным ступеням из массивных каменных блоков. Внутри первый этаж был точно таким же. Серые стены из отесанного камня, массивные факелы в держателях, непрерывно горящие, кажется, целую вечность, минимум мебели, изготовленные на века и новенькие гобелены, висевшие здесь и в прошлый раз, вообще все здесь говорило о стабильности и незыблемости. Поднявшись на этаж с зеркальной ловушкой, Рон ожидал, что его снова парализует, но вместо этого явился Тарквиний собственной персоной. Захватил с собой братьев. Проскрипел он вопросительно. Не жаль, жаль. Не стал отрицать Рон. Надо было идти одному. Надо было. Кивнул Лич. Чего хотел? Верни меня обратно. Попросил Рон. И братьев моих, и Джинни еще с Сириусом. Тихо попросил Перси. Ты просишь слишком многого. Ответил на это Тарквиний. Лич, что мешает тебе? Неужели ты не продвинулся в своем исследовании? Удивленно спросил Рон. Я забросил исследование. Ответил Лич, прилевитировав к себе массивный трон и сев в него. Выбранная методика исследования оказалась в корне неверна. Но почему же тогда продолжается цикл перемещения наших детей? Задал следующий вопрос Рон. А это никогда не зависело от меня. Обозначил пожимание плечами Лич. Уизли, такой неудачливый род, обреченный помогать другим мирам. Или сеять в них хаос и смерть. Ты же лучше меня в этом разбираешься. Да, Рональд. Рон ничего не ответил. В чем-то Лич был прав. Это было и до меня, это будет и после. Продолжил говорить Лич. А я даже не могу этого использовать. Не будет никакого после. Горько рассмеялся Перси. Мир скоро будет уничтожен. Ты про магловское оружие. Уточнил Лич. Да, но всегда будет после. Не здесь, но там. Ничего не понимаю. Одновременно произнесли близнецы. Рон почему-то подумал, что они снова абсолютно похожи друг на друга, прямо как в детстве. Рыжие, теперь еще и более высокие, лица одинаково тощие, только лицо Джорджа более усталое. А Перси почти не изменился. Такое же перманентно нейтральное выражение лица, слабый подбородок, зачесанные назад волосы, слегка лопоухий и подчеркнуто аккуратно одетый. А я понимаю, произнес Рон. Но хоть как-то оперировать пропаданиями ты можешь. Могу, кивнул Лич. Но чем это тебе поможет, мой сын? Начал Рон. Забудь, прервал его Лич. Кто-то с той стороны заблокировал его. Он не может больше, как ты говоришь, пропадать. Но это не прерывает последовательность. Твой второй сын следующий. И еще. Ты тоже не можешь больше переправляться известным тебе способом. Благодари только себя, ты исполнил роль спасителя мира и там, хотя я считал, что у судьбы с тобою уже покончено. Ох, Рон насел на пол. Мордрит подери. Почему ты используешь имя моего старого знакомого как ругательство? Полюбопытствовал Лич. Ты еще скажи, что с Мерлином за руку здоровался. Рассмеялся Фред. Не здоровался. Не стал отрицать Тарквиний. Многовато чести этому прощелыге. Близнецы замерли с открытыми ртами, а Перси стоял совершенно не впечатленный, как и Рон. Перси было просто по барабану, а вот Рон просто не удивился, так как предполагал о гипотетической возможности знакомства Тарквиния со столь знаменитыми своими современниками. «Что можно поделать?» – спросил Рон. «Я хочу к своим детям и жене. Если бы все смертные хочу, было бы можно удовлетворить», – проговорил Лич почти не скрипучим голосом. «Мы бы здесь не стояли. Все закончилось бы в далекой древности. Что-то тебя философствовать потянуло, дедуля», — нагло ухмыльнулся Джордж. «Может, по делу что-то скажешь, наглый», — констатировал Лич и взмахнул рукой. Вопреки его ожиданиям, Джордж не впечатался в стену, а остался стоять и скептически смотреть на него. Лич удивился и использовал еще одно свое эффектное огненное заклинание. Веер огня устремился к Джорджу, но развеялся, словно ударившись об невидимую стену. Рон считал себя немного туповатым, недостаточно внимательным и неспособным грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами, но одну вещь из времен учебы он усвоил крепко. Руны работают независимо от положения звезд. Антимагическая защита, которую дают специальные руны, сделала Тарквиния беззащитным. «Не трать силы попусту», — посоветовал ему Рон. «Давай лучше говорить. Мне нужен конкретный ответ на конкретно поставленный вопрос. Без лжи, без недомолвок. Что нужно сделать, чтобы попасть обратно в тот мир?» Лич молчал. Он лишь смотрел на Рона высохшими давно глазами. «Без дыхания, без злости, без жизни. Ну же!» — воззвал к нему Рон. «Нужно провести архисложнейшие расчеты, зная точно положение ряда ключевых звезд того мира. Я был в одном, в том, в который хочу попасть вновь», — заговорил Лич Тарквиний после протяженной тишины. «Разуму живого и неживого, даже достигшему пика своих возможностей, не по силам произвести эти расчеты даже за 1000 лет. И то, это лишь часть ключа. Затем следует разработка невообразимых рунных формул, ритуалов, портала и еще множество вещей, про которые ты даже никогда не слышал. Теперь ты понимаешь, что не сможешь попасть обратно. Я потратил почти 1000 лет, но, как оказалось, допустил ошибку, которую невозможно было предвидеть без попыток отправки через портал таких, как ты, Рональд. Надо было завести династию слуг. И ты думаешь, что я не смогу все это посчитать в кратчайшие сроки?» — усмехнулся Рон. «Ты?» — разочарованно спросил в ответ Лич Тарквиний. «Никогда. Ты прав. Никогда», — кивнул Рон. «А если считать буду не я, а Билл Гейтс?» «На следующий день. И это Биллиус Гейтс?» — скептически спросил Тарквиний, глядя на вытаскиваемые братьями из расширенного пространства ящики. «Нет, Гейтс создал их», — покачал головой Рон. «Это была метафора. Парни, кто-нибудь из вас умеет пользоваться этими чудовищами? Я просто немножко отстал. Лет на 10, получается. У нас в магазине все уже давно электронное, Ранни», — ответил Фред. «Дашь цифры, мы все быстро посчитаем. Знаете, именно этих штуковин мне так не хватало». Рон погладил коробку с системным блоком. «Фред, Джордж, я, Блнамерть, поверить не могу. 4 гигабайта оперативной памяти. Процессор, 64 разряда, 45 нанометров. Невероятно, мать его. Это же, да я как будто в будущее попал. КХМ. Технически, так оно и есть», — заметил Перси, вывозящий из ящика с расширенным пространством корпус сервера. «И вы хотите сказать, что эти железяки смогут считать быстрее, чем лучший человеческий разум?» Скепсис практически сочился из уст древнего лича. «Знаешь, во сколько раз быстрее?» — без почтения спросил Фред. «В десятки тысяч раз, без перерывов на сон и отдых, без выходных и отпусков». Фред стукнул по корпусу сервера. «Эта штука будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не умрет и не устанет», — продолжил за него Джордж, — «и будет считать с одинаковой скоростью все время эксплуатации. А эти хреновины точно перенесут длительные нагрузки», — обеспокоился Рон.